«Доктор Ботвинг», — сказал Роджерс громко. И в стойке виновато вздрогнул. «Прошу извинить меня», — сказал он. «Я на секунду отвлекся. Вы, кажется, сказали... Вы видели это раньше?» Сыщик достал откуда-то скомканный отрывок папиросной бумаги. Когда он осторожно расправил его у себя на колени, внутри оказалось несколько белых кристалликов. Доктор Ботвинг надел очки и внимательно рассмотрел их. «Нет, не видел», — произнес он медленно. «А что это такое?» «Это мне скажет химик, если мне удастся отдать их на анализ». «Так, а покуда я предполагаю, что неразумно было бы проверять эти кристаллы полюбительски, и уж тем более на вкус, позвольте спросить, где это было найдено?» «Под карточным столом». «Понимаю. Это, конечно, согласуется. С чем?» «С тем, что кто-то, сам ли мистер Роберт или кто-нибудь другой, высыпал содержимое этой бумажки в бокал мистера Роберта, когда бокал стоял на карточном столе. Если это был кто-то другой, то так как мы во все глаза глядели, что он выделывал у окна, это легко можно было сделать незаметно. Но если он сделал это сам... Скажите, сержант, неужели нам нужно ломать эту комедию дальше?» «Ну что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что вы не верите так же, как и я, что этот несчастный субъект покончил с собой. Неужели человек, как бы он ни был пьян, сначала публично заявит, что он сейчас объявит важную новость, а затем примет яд, не успев огласить ее? Это чушь. Вы не задали мне ни одного вопроса о том, что произошло прошлой ночью. И это может объясниться только тем, что вы уже опросили других присутствовавших и таким образом разрушили смехотворный сговор между сэром Джулиусом и остальными. Вы просто проверяли меня, чтобы удостовериться, участвую ли я в этом сговоре или нет, разве не так? Я здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, доктор Ботвинг, как вам угодно. Но на один вопрос мне очень хотелось бы получить ответ, потому что он меня озадачивает. Узнали ли вы, какую новость мистер Роберт собирался объявить, если да, то в чем она состоит? И этого я вам не скажу. Жаль. Зная это, я, пожалуй, смог бы вам помочь. А поверьте, рад был бы вам помочь, если бы мог. Ну что ж, сержант, хотите задать мне еще какие-нибудь вопросы? Еще два вопроса, сэр, и потом я больше не стану вас беспокоить в ближайшее время. Вы сказали мне, когда я к вам зашел, что у вас назначена встреча с лордом Уорвиком. Зачем вам эта встреча? Ну, на это легко ответить. Это, собственно, не встреча в точном смысле слова. Просто за завтраком Брикс сообщил мне, что его светлость пожелал сегодня утром принять всех гостей у себя, чтобы поздравить их с праздником. Учитывая то, что мы были в курсе случившегося, а он нет, встреча эта должна была быть... довольно-таки мучительный, но я не собирался уклоняться от нее. «Но ведь вы не видели лорда Уорбика сегодня утром?» «Конечно, нет. Ни до завтрака, ни после. Разумеется, нет. Даже такой иностранец, как я, сержант, понимает, как неуместно навещать английского джентльмена до завтрака. А после завтрака, уверяю вас, я прошел прямо в архив и оставался там до конца, вот до нашего выхода. А почему вы спрашиваете?» «Кто-то...» — ответил Роджерс мрачно. — Побывал по его светлости после того, как Брикс подал ему завтрак, и до того, как он вернулся за подносом. На это доктор Ботвинг ничего не сказал. Брови его вопросительно поднялись, и рот округлился в изумленное «О». «Кто-то, — продолжал сыщик, — сообщил ему о смерти сына. Когда Брикс вернулся за подносом, он нашел его в состоянии полнейшей сердечной слабости. И он, бедняга, умер». «Нет, еще жив, но только-только. Не могу сказать, ни того, доживет ли он до тех пор, пока мы сможем достать врача, ни того, сможет ли врач что-либо сделать для него. Сильно сомневаюсь в этом». «Так», — сказал доктор Ботвинг тихо, как бы про себя. «Этого и следовало ожидать. Да, я нахожу это очень логичным. А ваш второй вопрос, сержант? Я хотел только узнать, что в этой комнате так заинтересовало вас, на что вы смотрели?» «Рад, что вы меня спросили. Я сказал, что хотел бы вам помочь, не так ли? Так вот. Я смотрел на книгу, которая навела меня на мысль, возможно, и не лишенную значения. Я смотрю на эту книгу и сейчас». Доктор Ботвинг встал, и подошел к книжной полке в противоположном углу комнаты. «Вот эта книжка», — сказал он, приложив палец к томику в зеленом переплете, — «Жизнь Вильяма Питта», сочинение лорда Росбери.